«Это он!» — ткнул Роджер в Ника индюшачьей ногой. «Наверняка представил, как ты грохаешься». «Я случайно. Ты просто начал рассказывать, я и представил», — оправдался Ник. «Вот. Об этом тебе и толкуют, — поучительно сказал Роджер. — Спасибо, Бон, старина. И не обижайся». Бон собрал со стола объедки, сложил на поднос и пошел от стола, очень внимательно глядя под ноги. «Предупреждать надо, если появляются такие мысли», — сказал Роджер. «Правда, многие умеют сопротивляться, у кого уровень высокий. Но у Бонса уровень низкий, он сопротивляться не умеет. Ладно, дай поесть спокойно», — потребовал Роджер, будто это Ник болтал без умолку, а не он сам. Он продолжил уничтожать все принесенное Бонсом, а глючка под столом ничуть не отставала. Ник наблюдал и удивлялся. «Да, мастер ты поесть», — сказал он. Роджер не обрадовался этой похвале. Бросив куриную кость под стол, он закричал. «Думаешь, мне от этого хорошо? Да я что хочешь сделал бы, лишь бы вообще не есть. Надоело». «Не ешь?» «Не могу». «Ты подожди. Я еще закушу немного и все объясню. Ты же новенький. Ты ничего не понимаешь. Закусив немного, то есть умяв десяток больших кусков мяса, двух кур, дюжину яиц, 3-4 рыбины, пяток яблок, выпив пару кувшинов молока, Роджер отвалился от стола, отдуваясь, и сказал: «Чуть-чуть полегче». А после этого поведал Нику удивительную историю, которую, чтобы не утомлять читателей, можно вкратце пересказать своими словами. Глава 9. История Роджера. Роджер был сиротой и хотел стать пиратом, несмотря на дурную славу этих морских разбойников и на то, что их не так уж много осталось к тому времени в Англии. Многих перебили, а оставшиеся поступили на службу к королеве. Однажды он тайком пробрался на корабль, о котором ходили слухи, что он пиратский. Но выяснилось, что это обычное торговое судно. Ходят туда-сюда с грузами. А матросы не хлещут ром бутылками и не поют веселых пиратских песен, а с утра до вечера заняты тяжелой корабельной работой. Тяжелая корабельная работа не очень интересовала Роджера, поэтому он отсиживался в трюме. Его обнаружили уже в открытом море, да еще и поймали на месте преступления. Роджер залез в кладовую и намеревался стянуть кусок окорока. Боцман Пит хотел немедленно скормить его акулам, но заступился добрый кок Бонс, тот самый, что принес Роджеру еду. Он уговорил оставить мальчика. Поваренок Бонса перед отплытием заболел и остался на берегу. Пусть Роджер помогает, как сможет. — Конечно, — загремел боцман Пит. — На камбуз? Ну да, он только того и хочет. Нет, я оставлю его в живых, но он будет драить палубу и прислуживать. А если подойдет к камбузу ближе, чем на 10 футов, я тут же выкину его за борт. Или всыплю ему леньков, так что он будет помнить всю жизнь. И Роджер остался на корабле. Жизнь его с этого дня превратилась в сплошную муку. Ему казалось, что боцман Пит занят только одним — не давать ему ни минуты покоя. Он заставлял его работать от зари до зари, а еды выделял ровно столько, чтобы Роджер не умер от голода. При этом запретил матросам подкармливать Роджера. Только ночью Бонс исхитрялся пробраться к нему на ют, где тот спал в уголке на куче соломы, и сунуть полюбившемуся мальчику пару сухарей или ломтик вяленого мяса. Да еще утешал собачонка Глючка. Правда, толку от нее было мало. Она приносила Роджеру лишь обглоданные кости. Роджер пытался дрессировать ее. Он гладил Глючку, смотрел ей жалобно в глаза и повторял: «Мясо, мясо, понимаешь?» Она внимательно смотрела и, казалось, понимала и даже кивала. Убегала и возвращалась с куриной костью, обглоданной еще позавчера. Боцман Пит взъелся на Роджера неспроста. Матросы рассказывали, что у него тоже был сын, единственный и любимый. Пит, грубый, недобрый человек, чуть не носил его на руках и мечтал вырастить из него честного и славного моряка, но сын, едва подрос, сбежал из дома и прибился к какой-то шайке. Вскоре его поймали и сослали на каторгу, в Австралию. «Ему не повезло», — говаривал Пит. «Если бы он попался мне, я бы повесил его собственными руками, как шелудивого пса». У Бонса же, наоборот, не было детей, хотя они с женой очень их хотели, вот его и тянуло к мальчику. У Роджера осталось одно желание в жизни — хоть когда-нибудь оказаться сытым. А боцман Пит, похоже, лелеял лишь одну мечту — подловить Роджера на каком-то прегрешении и всыпать-таки ему леньков. И вот однажды Кок Бонс заболел, был не в силах помогать Роджеру, и тот, совсем обезумев от голода, забрался в трюм, где хранилась солонина.